встретились на открытой веранде огромного ресторанно-банного комплекса. Давным-давно, когда дядя Вова еще вел тренировки в спортзале одной из наших окраинных шарак, негласным штабом группировки был ресторан «Русь». Располагался он удачно, 100 метров от районного околотка, на краю заросшего непроходимыми дебрями сквера имени Сталина, в глубине подконтрольного нам жилого квартала. Менты туземные были прикормлены, окрестности еще в детстве исследованы вдоль и поперек, а в сквере оказалось удобно вразумлять неразумных хазаров. Потом Русь сгорела. На крепость она мало походила, и от бутылок с коктейлем Молотова, брошенных твердой рукой краснополянинских бойцов, защитить нашу малину не смогла. И тогда стали собираться в банях. Скинулись, выкупили хозяйство вчистую, пристроили кабак и небольшую гостиницу только для своих. Там тоже хорошо, почти центр города, рядом две магистрали. Но я, как, наверное, и все остальные оставшиеся в живых ветераны-хулиганстеры, нет-нет, да и вспоминал с ностальгией любезный моему сердцу ресторанчик на окраине. Тренер погрузнел, расплылся, отрастил пузо, обзавелся бульдожьими щеками и мешками под глазами. От былого резкого и непредсказуемого лидера наглых и голодных волков с окраины остались только набитые кулаки и глаза, серые, даже стальные, острые, бляха от ремня, как два кинжала. Смотрит, и, кажется, он тебя до трусов просветил, всю душу твою вынул, измерил и обратно сунул. Но нас, старых, дядя Вова любил. Мы один за другим отваливали в сторону, легализовались, становились законопослушными бизнесменами. Нам на смену приходили новые бычки из спортзалов в подвалах облезлых хрущевок. Но мы, первые, всегда, в любой момент, могли запросто ввалиться к тренеру домой и попросить о помощи. И он помогал, если мог. А возможности его даже он сам плохо представлял. Посидит, мозгами пораскинет, достанет старую Nokia с монохромным экраном, скажет кому-то пару слов, и проблемы тают, как в небе дым. Реальный Дон Корлеоне, блин. Банк есть такой, МТР, что ли, называется, в полголоса, притянув меня поближе, сказал тренер. Знаешь, так ты съезди туда, побазарь по-человечески. Контора реальных пацанов московских. А за смотрящего у нас здесь кореец сидит. Правильный кореец, не так урва, ну, ты понял. Я хмыкнул. Похоже, слухи об обиде шефа могли быть правдой. Чувак из барыг, но лаве рубит и отвозит без рамсов. Пацаны им довольны. Так и ты, ну, без этих твоих шуточек. Он в курсах, что тебе надо помочь. Все так, все просто. А я чуть голову себе не сломал, выдумывая способы спасти свою строительную фирму. Кризис, чтобы ему пусто было. Люди стали опасаться тратить деньги. Продажи квартир в строящихся домах упали почти до нуля. Нет продаж, не на что строить. Одно за другое, и бизнес, считайте, целая отрасль едва не рухнула. Банки могли бы помочь. Большинство серьезных строек на кредиты ведется. Банки дважды в прибыли. Сами судите. Кредитуют стройтресты, а потом еще и покупателей квартир. Так нет, чтоб проценты снизить. Нет, что ты. Им это зачем? Из-за кредитов цены на жилье в разы выше себестоимости. Больше суммы, больше прибыль с ипотеки. Я еще не в самом плохом положении оказался. У меня и техника своя, и готовых к сдаче объектов хватало. Был вариант на пару месяцев в административные отпуска большую часть рабочих отправить, да и пересидеть, переждать лихие деньки. Только ведь разбегутся, расползутся специалисты в поисках травы позеленее. Кто-то дрогнет и уйдет носками торговать на барахолку или в менеджеры заделается. Трудно и даже вовсе невозможно будет их потом обратно собрать. Нельзя таких людей отпускать, беречь их надо, холить или леять. Из шкуры выпрыгивать, а им жить помогать. Краны и трактора — это всего лишь железо бездушное, на нем нужно уметь работать. А тут банки один за другим мне в займах отказывают. Или такой процент назначают, что страшно становится. Вот я с горем своим к дяде Вове и обратился. Ну да ладно, это совсем другая история. и я упомянул об этом всем только за тем, чтобы вы, внучки, потом не удивлялись, с чего это у меня с тренером все ништяк вышло. Поверил он мне сразу и доказательств не попросил. До этого еще далеко. Пока же мы стаскивали в ангар приборы, которые Егорка затребовал, шматье и оружие. Не хотелось лишний раз по усадьбе в полном боевом прикиде разгуливать. Соседи у меня вменяемые. Сами через забор с приветами не лезут, и меня, лезущего, не поняли бы. Но ведь у них и гости бывают, которые могут вдруг полюбопытствовать. А начнут потом глупые вопросы задавать вроде: «А чего это спецназ по соседнему участку разгуливает?» Начнут копать, бывают же настырные, и выкопают какую-нибудь чушню. Будешь потом следаку объяснять, что не верблюд. И, наконец, наступил тот знаменательный день, когда добро на пробный выход в иной мир было получено. Ничего необычного в крови нашего ученого не нашли, а Егорка тем временем на поправку пошел. Носом еще шмыгал, но температура уже не поднималась и чихать-кашлять перестал. Под чутким руководством специалиста на бетонном полу нарисовали мелом дугу, разложили артефакты, включили подкову. «Фух!» — хихикнул Никитос. «Я уж думал, что мы сейчас демона какого-нибудь вызовем. Дядя Егор такие хрени нас заставил рисовать!» «Не смей ругаться!» — рыкнула нервничающая Натаха. «Учился бы лучше. Не завидно, что дядька твой такой умный?» Пацан взглянул на скрючившегося возле своих приборов сутулого Егора, потом на нас с Лехой, двух бравых спецназовцев, закрепляющих на плече камеры. И, судя по всему, сравнение было не в пользу ученого. «Так-то, умом понимаю, что это неправильно, что учение — свет, а дуболомов в армии полно. Но, бляха, от ремня приятно было». «Радиация в норме», — наконец выдал свой вердикт, пропустивший кастинг средний брат. «Приборы не фиксируют никаких отклонений. Думаю, можно выходить». «Если твоя тарахтелка заглохнет, я тебе сама яйца оторву», — пригрозил Любаня Поцу, заведовавшему генератором, и потянулась поцеловать мичмана в щеку. «Поосторожнее там». У моей Наты нервы были не настолько железными. Она вдруг расплакалась тихонько, прямо у меня на груди, и долго не отпускала. «Вечно ты лезешь, хулиган мой ненаглядный», — шепнула она и отвернулась. «Вот же гадство! Никогда не знал, как лучше всего себя вести в таких ситуациях». «Проверка связи!» — гаркнул мне прямо в ухо динамик тактической рации голосом младшего брата. «Раз, раз, раз! Целься в глаз!» — огрызнулся я, вскидывая верную сайгу на сгиб локтя. «Пошли уже!» «Выйдите! Сразу проверьте рации!» которая уже раз повторила инструкции Ирка. «Деловая баба, я ж говорю. Сразу взяла на себя обязанности диспетчера. А ей чего? Ей о муже не переживать. Ее ненаглядный у компьютера сидел и на нас грустными глазами смотрел. Траву вокруг не трогайте». Леха хмыкнул и кивнул мне. «Мол, только после тебя. Это правильно. Он-то на службе все больше по железным водоплавающим коробкам лазал. А вот я... исключительно по лесам». Я выдохнул, набрал полную грудь воздуха и шагнул. Думал, какое-то сопротивление будет. Ну, в смысле, поверхность же ворот видно. Мнилось, что придется как-то пробивать эту пленку, тело в иной мир пропихивать. Ничего подобного. Вроде обычной двери, только бетон под ногами сменился знакомым уже крупным морским песком. 5 шагов вперед, остановка. Ствол сайги вперед. Опустился на дно колено. Глазами пытался охватить сразу все вокруг, но так, чтобы и головой лишний раз не крутить. Пауза. В незнакомом месте на одни глаза надежды мало. Тут и уши, и нос должны участвовать. Всей кожей нужно опасность чуять. Запах моря и мокрого песка. Гниющие водоросли и увядающая трава. Чуть дальше все завалено сломанными ветками каких-то растений, похожих на пальмы. Суровый здесь должен был пройтись ветерок, если сумел эдак-то вот туземную флору накрошить. Шелест песка, крики птиц, шум прибоя. С каким-то неправильным, словно бы бумажным звуком поскрипывали листья. Поднял руку, разрешая брату присоединиться ко мне. не оборачиваясь спинным мозгом, почуял, как он входит, и тут же поворачивается лицом к подкове. Щелкнула гарнитура. — Ты как? — тихонечко, чтобы не заглушить туземные звуки, — спросил мичман. — По голосу слышно, нервничает. — А я нет. И я нервничаю. Мы с ним, конечно, героические люди и все такое, но и то из обычного знакомого мира шагнуть хрен знает куда и не переживать, это, скажу я вам, вместо нервов нужно титановые струны иметь. — Норма, — ответил. Пора было проверять связь с ангаром. Егорка утверждал, что при открытых воротах рации должны доставать. — База, как слышишь? — Хорошо слышно. Ликующий голос Егоркиной жены показался даже не раздражающим, а каким-то неуместным. — Вы там покрутитесь маленько, мужички. Мы же через камеры смотрим. — Бабы вообще охренели, — прошепел Леха. — Мы чё, якорем взад клоуны? Крутиться им тут. — Расслабься. — Да я и не напрягаюсь. Выеживаются там. Центр управления полетом, блин. — У меня чисто, — отвлек брата от злободневной темы. Ирка, конечно, перебарщивает, но все-таки сам ее голос в наушнике успокаивает. — Чисто, — угрюмо ответил Мариман. — Поворачиваемся? — Начали. Я встал с колена. Если в окрестностях водились опасные животные или еще того пуще какие-нибудь злобные аборигены, у меня было достаточно времени нас оценить. Либо напасть, либо убраться от греха подальше. Начали медленно приставными шагами по кругу, по часовой стрелке, поворачиваться на 90 градусов. Пальмы, кусты, песок — ничего необычного. В разрывах листвы видно заурядное голубое небо с белыми облаками. Ослепительное пятно светила греет правую щеку. «Тут баба золотая», — деловито доложил мичман, — «и стеночка каменная, явно рукотворная». «Действительно статуя», — это уже голос Егора. «Если это и не золото, то очень похоже». «Потом. Никуда от нас находка не денется. Можно и после ею заняться. А вот исследовать зону на возможные опасности нужно прямо сейчас. Начинаем движение». «Это тоже обговорили еще дома. Если у ворот ничего не случится, обязательно дойти до океанского берега. Шум прибоя даже с той стороны портала слышно. А уж тут и отгадывать направление не нужно, тем более в ту сторону и растительности меньше. Натаха несколько раз наказывала траву всякую руками поменьше трогать. Мало ли, вдруг она тут хищная какая-нибудь или ядовитая. Не торопимся. Идем медленно, часто останавливаясь и разглядывая подозрительные пятна в тени кустов. До моря всего-то шагов 200, 3 минуты ходьбы. А мы не меньше получаса пробирались. Чуть разницу. Жара. Я весь взмок. По спине пот в 3 ручья. Даже палец на курке вспотел. А уж сколько раз сам себе спасибо сказал, что догадался голову банданой повязать, одному Богу известно. И вот оно. Море. Лазурное, тропическое. Голубая лагуна, бляха от ремня. Прямо как в кино. Мохнатые пальмы, сверкающий на солнце песок и море. Солененькое. Первым делом, запихавший палец в воду, констатировал Леха. А какая она должна быть, удивился я, это же море. Да всяко могло оказаться, неопределенно выговорил мичман. Наш Тихий океан куда солонее будет. А с чего вообще решили, что это другая планета? А что же это, по-твоему, вклинился в беседу двух первооткрывателей Егорка? «Тропики», — пожал могучими плечами старший мичман. «Какая-нибудь Тимбукту в океане. Я таких мест навидался по гланды. И пальмы вон те, кокосовые. Вон внизу и орехи валяются». «Кто-нибудь подумал о GPS-нике?» — хихикнул я. «А то вылезут сейчас австралийские погранцы и повяжут нас, как нарушителей». «У меня сотовый с собой», — Леха засуетился, бросил винтовку и полез в карман за мобилой. «Так, что тут у нас?» «Связи нет». «Так, мужички», — скомандовал диспетчер, — «наснимали много. Гляньте там еще, куда пастух этот алтайский делся, с лошадью, и назад». «Кстати, да», — встрепенулся Леха, — «ни нашего друга Васи, ни его четвероногого друга не видно. И тента, кстати, тоже». «Наделал браги из кокосов и дрыхнет где-нибудь в тенечке», — долетел до нас голос Михи. Видимо, бросив сидеть возле трактящего генератора, он подошел к экрану монитора. «Ну, не глупее же он паровоза», — удивился я. «Любой нормальный человек первым делом к морю подался бы. Бинокль, кстати, зря не взяли. Там вон полоска на горизонте. Это туча или земля?» «Все-все, путешественники», — поторопила Ирка. «Ноги в руки и до хаты. И женщину с собой прихватите. У нас тут полно желающих с ней поближе познакомиться». «Фотик же есть?» — снова встрял неугомонный ученый. «Вы там листья всякие нащелкаете, травки, муравки. Пороемся в сети, поищем, где такое растет». Расслабились. То ли отходняк от получасового напряжения, то ли не верили органы чувств тому, что в этаком-то тропическом раю есть чего опасаться. Обратно шли, как отдыхающие по пляжу. Кустики фотографировали, бабочек всяких и ящериц. Леха за пазуху лохматых кокосов набрал и красивую ракушку на берегу из песка вырыл. Я горсть разноцветных мутно-прозрачных камешков в карман кинул. Вроде и стекло, и не похоже. На тахи, на бусики — самое оно. А вот баба нам не далась. Не в смысле, что мы, как мужчины, не понравились. Тяжелый у нее характер оказался. Мы ее даже пошевелить не смогли. Да еще, похоже, вмурована была в основании. Или резать, или отламывать. В любом случае, наших с братом сил не хватило. Леха только нож свой обновил. Накорябал старушки с плечика полуметровой красавицы. Ну, наверное, плечика. Так-то ее половая принадлежность только по общему силуэту и угадывалась. Ни лица, ни еще каких-нибудь подробностей и не разглядеть было. На том наш первый поход и закончился. Всего-то сейчас там и побыли. И даже не поняли, где это там. Перешагивая порог, лично я ждал чего-то этакого, открытий каких-то. Готовился удивляться и поражаться. А вышла какая-то прогулка на мирный тропический берег. Сказать, что я был разочарован, — это ничего не сказать. Лохматые орехи, как бы я ни надеялся, оказались действительно кокосами. Никитка легко нашел в интернете их изображение. 100-процентное совпадение со снимками, что мы там наделали. Разбили трофеи молотком, выковырили мякоть. Бабы жевали и нахваливали, а я едва не выплюнул. Жеванные спички, бляха, от ремня. Ну а чё в натуре? — не сдавался Миха. — Построим там бунгало, будем на выходные туда нырять. На дельфинах кататься и уху из трепангов кушать. А можно и вовсе какой-нибудь остров купить, чтоб без рамзов с аборигенами. Сколько в той статуе рыжья? — Кило под 100? Хватит, поди, сколько оно хоть сейчас стоит? — Штуки под 1,5 за грамм, — пожал я плечами. — Только пойди-ка еще продай. На бабе этой пробы не стоит. — Фигня, — обрадовался Пуц. — Я барыгу знаю. За полцены по-любому скинем. Это что, в натуре 1,5 ляма за кило? Типа того. Хрен наси. — А статуи где-то в 0,5 высотой. Кило на 100 потянет? — Золото измеряется в тройских унциях, Миша. Отвлекся Егор от изучения чего-то очень, по его мнению, важного на стоп-кадре, снятого наплечными камерами видео. Его хлебом не корми, дай кому-нибудь лекцию прочитать. Это примерно 31 грамм. При плотности золота в 19 с третью граммов на кубический сантиметр объем тройской унции — это примерно 1,5 кубических сантиметра. И таким образом тонна золота будет иметь объем примерно в 100 000 кубических сантиметров. Ну, это, Мишенька, кубик со стороной в 35 и 37 сантиметров. Ближе к телу, Склифосовский, не выдержал ветеран хулиганстерского движения. Харе меня лечить, начинай помогать материально. Сколь твоих тройных будет в нашей бабе? Если Андрей прав, и в статуе порядка 0,5 метра, при средней толщине от 25 до 30 сантиметров, в нашей находке должно быть не меньше 0,5 тонны. А в лаве конвертируй. Ну, это если сильно округлить, 7,5 на 10 в 11 степени, или, чтобы было понятнее, порядка 750 миллионов рублей. 25 лимонов в баксах, — выдохнул я. — Че, в натуре? — Нас всех шлепнут, засунут в бочки, зальют бетоном и притопят в этом самом океане, — угрюмо выдал Леха, — причем за куда меньше деньги. Олигархи хреновы. — Ну, мальчики, — страдальчески выговорила внимательно слушавшая разговор Ирка, — можно же как-то частями. Потихоньку. Детки у всех подрастут. Учиться в институты пойдут, женятся, квартиры всем надо. Мой-то балбес балбесом. Поди, сколько хлеб в магазине стоит, не знает. А я кручусь, как белка в колесе. И заплакала. Любаня с Натахой кинулись ее утешать, говорить ей тихо, то ли на ухо, какие-то свои, чисто женские благоглупости. А мне вдруг стало весело. Ничего не мог с собой поделать. Сидел, как дебил, хихикал, растянув губы до ушей. Потому что мы живем на очень маленькой планете, это я точно знаю, а поэтому абсолютно уверен в том, что не может на нашей Земле существовать тропического берега, на котором вот так просто стоит в полный рост золотая баба стоимостью в 25 миллионов баксов, и никто ее до сих пор не приватизировал. И это значит, что тот мир, что открылся нам за подковой, что угодно, только не Земля. Женсовет был непреклонен, и в этом наших жен полностью поддерживал Миха. Леха с Егором пытались спорить и постоянно требовали, чтобы я на правах главаря нашей шайки сказал свое веское слово. Только мне нечего было им сказать, потому что хоть эти бешеные миллионы могли мне здорово помочь в деловых вопросах, связываться с неучтенным государством золотом не хотелось. С другой же стороны, поймал себя на мысли, что если я прав, если мы действительно отрыли на Алтае ворота в другой мир, деньги пригодятся. Оружие, стройматериалы для возведения форпоста, приборы и инструменты для науки — все это стоит немало. И если еще год назад, до начала кризиса, пыльным мешком из-за угла ударившего по экономике большинства стран, я даже не особенно напрягался бы, то теперь каждый лишний истраченный на заподковье миллион — это минус неделя жизни моей фирмы. А еще я прекрасно отдавал себе отчет в том, что для эвакуации золотого подарка с той стороны кто-то должен будет туда выйти. Мишка вон сразу предложил обмотать статую тросом и вытянуть на эту сторону лебедкой. По моему скромному мнению, вполне реальный план, и я с радостью вновь шагнул бы за порог с GPS-кой в кармане. Ибо если устройство все-таки не поймает спутниковые сигналы, жизнь моя наполнится настоящим смыслом, чем-то таким, о чем не стыдно будет рассказывать вам, внучки, вот как сейчас, сидя у горящего очага. Короче, — твердо заявил я, приняв, наконец, решение, — слушайте сюда, делаем так. Приятно было. Все в один миг замолчали, ожидая моего вердикта. Мы с младшим выходим первыми, осматриваем окрестности, сканируем небо навигатором. Поболтаемся пару часиков по джунглям. Не хватало еще, чтобы нас накрыла какая-то, мать ее, секта, поклоняющаяся золотой бабе. Любка с Натахой кивнули. Довод был железный. У обеих имелись подруги, пропавшие в каких-то солнцепоклонниках или адвентистах 30-го года. Пока мы осматриваемся, Миха с Егором и Никитосом цепляют бабу и тащат на нашу сторону. — Зря, — фыркнул мичман. — Нет, — возразил я, — и поспешил с доказательствами, пока спор не вспыхнул по второму кругу. — Мы все уже сейчас храним тайну на миллион. Узнай кое-где о существовании подковы, я за ваши жизни не дам и пробки от пивной бутылки, так что одной больше или меньше не суть важно. Рыжье мы с Михой пристроим, тихонечко, частями, без пыли и шума. Пусть и не по полной цене, но нам и того хватит. Мы же не побежим себе покупать личные Боинги, а? — А Бентли дороже или дешевле самолета? — невинно поинтересовался Поц. — Башню отпилю, — прорычала моя добрейшая женушка, — и скажу, что так и было. — Мам, — громко прошептал Никита, — а можно мне ноутбук? Ты вроде яхту хотел, — припомнил я давнюю, нежно лелеемую мечту боевого соратника. Передумал? посмотрел на расплывавшуюся в конской улыбке совершенно счастливую рожу механика-водителя и понял, что будет по-моему. Выходим через час. В конце концов, потная майка стала подсыхать, а тело давно уже немилосердно чесалось. Да и навигатор еще нужно было поискать. Не думаете же вы, что, имея в шоферах поца, я пользовался этим хитрым спутниковым устройством ежедневно?